Чай мы пили в молчании, погруженные в собственные мысли. «Ты хотел позвонить», — напомнила я. Павел вышел в прихожую, где находился телефон, и пару минут с кем-то разговаривал. Судя по всему, его решение остаться у меня возражений у его собеседника не вызвало. Я постелила ему в гостиной, пожелала спокойной ночи и устроилась возле компьютера. Поиск занял немного времени. Вскоре я уже разглядывала фотографию Павла с кратким комментарием к ней. Все было так, как он говорил. Его обнаружили на железнодорожном вокзале, без документов, в невменяемом состоянии. Лечение результатов не дало. Память к нему так и не вернулась. Просьба ко всем, кто узнал этого человека, позвонить по телефону. На фотографии у Павла было испуганное выражение, изменившее его лицо почти до неузнаваемости. Отросшие волосы нелепо торчали в разные стороны. Небольшая бородка. Что должно произойти с человеком, чтобы он забыл все, даже собственное имя? Потратив час, я обнаружила еще 15 подобных случаев, хотя Павел говорил, что их было 12 за последние 5 лет. Людей находили в разных областях, как правило, на вокзалах. Физически абсолютно здоровых, без следов наркотических веществ в крови. Люди без памяти. Все 15 – мужчины, совсем молодые или среднего возраста. В дверь осторожно постучали. «Ты не спишь?» – спросил Павел. «Нет». Он вошел, кивнул на компьютер. «Решила проверить мои слова?» «А ты как поступил бы на моем месте?» «Так же». «Слишком много всего сегодня произошло. Тебе бы следовало отдохнуть, а не сидеть перед компьютером». «Почему мужчины так любят командовать?» — улыбнулась я. «Хорошо, давай спать». Я дождалась, когда он выйдет из комнаты, выключила компьютер, разделась и юркнула под одеяло, радуясь навалившейся усталости и надеясь, что смогу быстро заснуть, не изводя себя тщетными мыслями. Кажется, уснула я мгновенно. А потом сонно заворочилась, устраиваясь поудобнее, и увидела себя в темной комнате, которая поначалу показалась мне огромной. Слабый свет пробивался откуда-то сверху, и в этом свете я едва различала силуэты людей, сидевших в креслах, расставленных полукругом. «Отступница!» — услышала я голос, больше похожий на стон, и ниже склонила голову. «Ты не только дала волю своим чувствам, что само по себе непростительно. Ты нарушила закон, вместо того, чтобы следить за его исполнением. И все это только для того, чтобы помочь своему любовнику, который, ко всему прочему, оказался этого недостоин». «Давайте оставим эмоции в стороне», — вмешался другой голос, деловой и слегка насмешливый. «Мы можем сколько угодно возмущаться ее недостойным поведением, но проблемы это не решит, а проблема очень серьезная». «Здесь может быть только одно решение — изгнание». Третий голос был хриплый, казалось, что его обладателю не хватает воздуха. «Да, разумеется», — вновь насмешливый голос. «И что дальше? Кем мы ее заменим? И если даже найдем замену, как это скажется на всех, и в том числе на нас?» «Вы все правы», — заговорил четвертый, и я невольно поежилась. «Никогда ничего подобного не происходило, и какое бы решение мы ни приняли, его последствия предугадать невозможно». «Так что с ней делать?» — возмущенно спросил первый. Второй тут же ответил. «Вам прекрасно известно, что с ней...» — он выделил это слово. «Мы сделать ничего не можем, а вот она с нами — вполне. Она отступница. Кто спорит? Но все, чем она владеет, остается с ней». «Всевидящий обрушит на нее кару», — перебил первый. «Возможно, но пока он не спешит. Значит, изгнание», — как будто подводя итог, прохрипел третий. Я слушала все это спокойно, словно наблюдала за происходящим со стороны. Я знала, что они правы, и готова была согласиться с любым решением, и вместе с тем испытывала боль, которая росла, крепла, и когда она стала невыносимой, как будто кто-то шепнул мне на ухо: «Это все в прошлом. На самом деле тебя здесь нет». И я мысленно согласилась. Да, это было давно, глупо мучиться, когда уже ничего не можешь поправить. Голоса и комната разом исчезли, и я увидела себя в зимнем лесу. Но видела опять-таки со стороны и сразу поняла, это тоже лишь воспоминание. Я бежала по утоптанной тропинке, а деревья, птицы, звери, казалось, дружно кричат мне вслед: «Отступница!» Я знала, что человек, ради которого я совершила преступление, меня предал, что от меня отвернулись все, кто был мне дорог, и в глазах, устремленных на меня, читала лишь осуждение. И при этом мне хотелось смеяться. Мне хотелось, чтобы и лес, и эта тропинка никогда не кончались. Я пьянела от ощущения свободы и была готова на все, лишь бы ее сохранить. Открыв глаза, я не сразу сообразила, где нахожусь. А когда поняла, сердце тоскливо сжалось. Мне очень хотелось вновь оказаться в зимнем лесу, бежать неизвестно куда, хохоча от счастья. «Почему кошмары длятся долго, а счастливый сон проходит так быстро?» — задала я себе риторический вопрос, вздохнула, перевернулась на другой бок в надежде, что если сейчас усну, вновь увижу тот же сон. Я закрыла глаза и услышала шаги. Кто-то осторожно прошел мимо двери спальни. «Это Павел», — подумала я со вздохом и приподняла голову, напомнив себе, что приютила пациента психушки. Я поднялась, набросила халат и приоткрыла дверь. Узкий коридор вел в кухню, и со своего места я хорошо видела Павла. Он стоял возле окна, привалившись к стене плечом. Почувствовав мой взгляд, он резко повернулся. «Извини», — сказал тихо, — «я тебя разбудил». Я подошла к нему и теперь разглядывала ночной двор за окном, а чувство было такое, будто я вижу его в первый раз. «Не спится?» — спросила я, чтобы нарушить тишину. «Кошмары!» — пожал он плечами. Я опять видел тот же сон. Комната, разделенная шторами из пленки, стерильная чистота, белые плиты пола и белые стены, яркий свет бьет в глаза, рядом девушка, кричит от боли, а я не могу ей помочь. «Мне тоже снился сон», — сказала я. «Меня назвали отступницей, а я обалдела от чувства свободы. Просыпаться совсем не хотелось», — добавила я грустно. Павел смотрел на меня, хмурясь, как будто решал, следует мне что-то сказать или нет, и, наконец, произнес: «У девушки в сегодняшнем сне было твое лицо». «Это только сон», — пожала я плечами. «Нет», — твердо сказал он, — «я уверен, все это было в реальности. Ты и я когда-то были вместе, пока что-то не произошло. Глупо доверять снам. Это не просто сон. Это воспоминание. Мы там были». «Где?» «В той комнате. Она существует». «Знать бы еще где», — невесело усмехнулась я. «Сегодня я видел все очень ясно. Что, если память ко мне возвращается?» «Тогда тебе нужно радоваться. Разве не этого ты хотел? Только если мы там были вместе, почему ты ничего не помнишь? А я помню». «Помнишь что?» Странно робко спросил он, как будто боялся сделать мне больно. «Ну, кто я? Чем занималась?» «А ты уверена, что действительно помнишь?» «Что ты имеешь в виду?» Его слова меня насторожили. «Ты уверена, что это твои воспоминания?» «Подожди», — выставив вперед ладонь, словно защищаясь от него, сказала я. «Конечно, с салоном я напутала. Но ведь это не значит, что все свои знания о себе я должна подвергать сомнению». «Это нетрудно проверить», — помолчав, произнес он. «Проверить?» «Да, факты твоей биографии. Начнем с самого простого, например, с твоих родителей». «Мои родители умерли несколько лет назад. У меня есть свидетельства об их смерти. Должны где-то быть. В конце концов, есть могилы. На Пасху я ездила». «Навестим их еще раз. Это ведь недалеко, всего 150 километров». «Ты меня пугаешь», — взглянув на него, сказала я. «Лучше знать правду, чем быть игрушкой в чужих руках». «Не стоило мне связываться с психом», — разозлилась я. «У тебя совершенно бредовые идеи». «Посмотрим, что ты скажешь через несколько дней». «Я не могу выставить тебя ночью на улицу, поэтому до утра оставайся в моей квартире, а потом мы с тобой простимся». Он пожал плечами, как будто сомневаясь в моих словах. Однако я была полна решимости от него избавиться, а пока на чем свет стоит, ругала себя за то, что пустила этого типа на порог своего дома. Утром я едва не опоздала на работу, потому что забыла завести будильник. Открыв глаза и взглянув на часы, я вскочила, бросилась в ванную, потом попыталась сделать несколько дел одновременно — сварить кофе, погладить блузку и уложить волосы. В суматохе я совершенно забыла о Павле и, только сунув ноги в туфли, обратила внимание на записку возле зеркала в прихожей. «Если захочешь меня увидеть, позвони». И далее номер. Я скомкала листок, уверенная, что звонить ему у меня желания не возникнет. Выскочив из дома, я остановила такси и на работу приехала вовремя. Часов в 11 Петрова сняла трубку, чтобы ответить на телефонный звонок, кивнула мне: «Это тебя». Мужской голос вежливо уточнил: «Ермакова Марина Геннадьевна?» «Да, я вас слушаю. Моя фамилия Потапов. Потапов Виктор Юрьевич. Я лечащий врач Павла. Вы ведь с ним знакомы?» «Да, вчера познакомились», — недовольно буркнула я. «Он ночевал у вас?» Я вздохнула. «Так и есть. Хотите сказать, что я дурака сваляла?» «Если вы в том смысле, что подвергали себя опасности, то волноваться не о чем. А давать оценку вашему поведению, с моей стороны, просто нахальство. Вы взрослый человек, и, я уверен, знаете, что делаете. Марина Геннадьевна, я бы хотел поговорить с вами, это очень важно. В любое удобное для вас время». «Вы собираетесь беседовать со мной о Павле?» — вновь вздохнула я. «Хорошо. Если сможете подъехать в обеденный перерыв, выпьем кофе и поговорим». «Скажите, куда приехать?» Я сказала, что буду ждать его в кафе, что находилось напротив нашего офиса, и повесила трубку. «Ты чего кислая?» — спросила Петрова. «Так, ерунда», — отмахнулась я. «О том, где работаю, я вчера рассказала Павлу, а сегодня, после того, как он меня покинул, у него, видимо, состоялся разговор с лечащим врачом, иначе откуда бы тому знать обо мне? Интересно, о чем он собирается беседовать?» Я недолго размышляла на эту тему. В тот день было много работы, а когда пришло время обеденного перерыва, я заспешила в кафе. Вошла в небольшой зал и увидела: все столики заняты, что неудивительно в это время, и попыталась угадать, кто из троих мужчин, сидевших за столиками в одиночестве, Потапов. Если он уже здесь, конечно. На его роль, как мне казалось, идеально подходил упитанный дядька с бородкой клинышком и румянцем во всю щеку. Именно так должен выглядеть психиатр, одним своим видом внушая пациентам оптимизм и веру в скорейшее выздоровление. Мужчину неопределенного возраста с бегающим взглядом я отмела сразу. Этому только в торговые агенты идти. Третий выглядел обычным служащим, заглянувшим в кафе на ланч. Именно он и оказался Потаповым. Заметив, что я кого-то высматриваю, он помахал мне рукой и позвал: «Марина Геннадьевна, сюда, пожалуйста». Я подошла к нему, он, поднявшись, церемонно пожал мне руку и вновь устроился на своем стуле, а я села напротив. «Спасибо, что согласились встретиться», — улыбнулся он. «Пожалуйста», — буркнула я. «Скажите, он псих?» — спросила я, решив, что политессы разводить ни к чему. «Павел? Нет. В общепринятом понимании этого слова — нет. Он очень сдержанный, волевой человек с сильным характером. Не знаю, как бы вел себя я, окажись на его месте. Возможно, действительно бы спятил. Его выдержке остается лишь позавидовать». Когда я столкнулся с этим случаем, конечно, первым делом поинтересовался другими подобными. Полная амнезия — не такая уж редкость. Обычно это происходит в результате тяжелейшей травмы. Его случай особый. И не только потому, что у него не обнаружено каких-либо повреждений головного мозга. Физически он абсолютно здоров. Дело в том, что в большинстве случаев люди вообще ничего не помнят. Им приходится объяснять, как пользоваться ложкой. Некоторые не в состоянии даже ходить, точно грудные дети. С Павлом было иначе. Когда он пришел в себя, он не помнил лишь то, что касалось его лично. Именно это позволяет нам надеяться, что память в конце концов к нему вернется. «От меня вы что хотите?» — ворчливо спросила я. «Сегодня мы с ним долго разговаривали. Он уверен, что когда-то вы были знакомы. Он вспомнил дом, квартиру». «Да, конечно», — невежливо перебила я. «Даже часы с кукушкой, что висят на стене. Но я его не помню. Я уверена, что никогда раньше с ним не встречалась». «Однако встреча с вами может сыграть роль детонатора, даст толчок, и воспоминания начнут к нему возвращаться. Возможно, сперва отрывистые, сумбурные, но это уже большой шаг вперед. Прошу вас, помогите ему». Не скрою, я лично заинтересован в этом деле. Если нам удастся, и чем я могу помочь? Говорите с ним. Я понимаю, у вас своя жизнь, свои проблемы, но разве не долг каждого человека помочь ближнему? Или хотя бы попытаться? Насчет проблем вы попали в самую точку. Против помощи ближнему я не возражаю, хотя звучит это несколько высокопарно. Вы могли бы встречаться с ним время от времени. Хорошо, если вы гарантируете, что он не опасен. В этом можете не сомневаться. Если хотите, ваши встречи будут проходить в моем присутствии. «Где он сейчас, в больнице?» — спросил я. «Он живет в общежитии медицинского колледжа. Не удивляйтесь, так ему будет проще вернуться к нормальной жизни». «И как успехи?» — съязвила я. «Я ведь сказал, шансы очень высоки». Я видела его фотографии в интернете. За 4 месяца не нашлось никого, кто знал бы его или хотя бы видел когда-то. Вас это не удивляет? Не удивляет. Если он был одинок, к тому же довольно сложно узнать человека по фотографии. Милиция продолжает поиски, так что и тут есть надежда. Вот моя визитка, здесь номер мобильного. Звоните в любое время. Павлу я тоже купил мобильный, так что его номер я записал на обороте. «Постараюсь позвонить в ближайшие дни». «Спасибо вам», — проникновенно сказал Виктор Юрьевич. «Я вспомнила, что утром осталась без завтрака, а теперь могу остаться без обеда», и позвала официантку. Виктор Юрьевич тоже решил пообедать. Мы продолжили беседу. Она была поучительной, но ничего нового о Павле я не узнала. Теперь я корила себя за излишнюю поспешность, а еще за полную непоследовательность. То я хочу, чтобы Павел был рядом, то видеть его не желаю. А между тем человек нуждается в моей помощи. Но это его убежденность, что нас что-то связывает, действует мне на нервы. Может, потому что рождает сомнение? Что он сказал? Лучше знать правду, чем прятаться от нее? Выходит, я боюсь этой самой правды? Если я уверена, что никогда раньше с ним не встречалась, чего же тогда бояться? Через полчаса мы дружески простились с Виктором Юрьевичем, и я отправилась на работу. Петрова с Маринкой еще не вернулись с обеденного перерыва, и я, решив, что дела подождут, заглянула на сайт «Одноклассники», чего никогда не делала раньше. Близких подруг среди однокурсниц у меня не было, и ностальгия меня не посещала, может, потому что с момента окончания института прошло очень мало времени. Через несколько минут я нашла то, что искала. На мониторе появились фотографии 5 девчонок и 1 парня из моей группы. Их фамилии я помнила, и лица, безусловно, тоже. Но других воспоминаний не было. То есть я знала, что вот эта девушка — Ольга Воронцова. Но как она одевалась, как говорила, как двигалась — просто имя и лицо на фотографии. На этот раз открытие не вызвало паники, может, потому что я была к нему готова. Я быстро напечатала сообщение. «Привет, Оля. Я Марина Ермакова. Мы учились в одной группе». Ответ пришел очень быстро. «Ермакова? А ты ничего не путаешь? В нашей группе такой не было. Или ты вышла замуж и сменила фамилию?» Я взяла со стола фотографию, где мы с Петровой стояли в обнимку в ее день рождения, согнула фото пополам, отсканировала и написала сообщение. «Фамилию я не меняла. Взгляни на мое фото». Очередное сообщение пришло незамедлительно. «Я тебя не помню. Никакой Ермаковой у нас в группе точно не было». «С чего эта девушке вздумалась так шутить?» — думала я. «Не могла же я в самом деле забыть, где училась». Но я не ударилась в панику, беспокоясь за свой разум. Напротив, я была весьма решительно настроена взглянуть правде в глаза. Придвинула телефон и набрала номер справочной службы. То, что я не помню номер телефона своей прежней работы, неудивительно. А вот дальше чудеса не заставили себя ждать.